Шестое. Перехожу к наслаждению, даруемому подлинно ораторским красноречием. Оно не мимолетное удовольствие и ощущается не от случая к случаю, а постоянно, почти всякий день и почти всякий час. В самом деле, может ли что-либо быть приятнее и дороже свободной, благородной и созданной для возвышенных наслаждений душе, чем видеть свой дом заполненным целой толпою самых блестящих людей и знать, что их привлекают не деньги хозяина, и не то, что он бездетен и не имеет наследников, и не необходимость являться к нему по обязанности, смотри примечание 10, но он сам и ничто иное. Примечание 10. У римлян было принято являться с утренним приветствием к могущественным и влиятельным людям. Конец примечания. Больше того, что и бездетные старики, и богачи, и могущественные люди приходят, как это чаще всего бывает, к молодому и бедному, чтобы поручить ему ведение в суде существенно важных дел, как своих собственных, так и своих друзей. Может ли несметные богатства и безграничное могущество хоть в малой мере, возместить это наслаждение, видеть перед собой людей опытных и почтенного возраста, пользующихся влиянием во всем мире и располагающих в изобилии всеми благами земными, но вместе с тем признающих, что у них нет того, что всего лучше. Примечание 11. То есть дара речи. А множество ожидающих твоего выхода и затем сопровождающих тебя именитых граждан, а какое великолепное зрелище в общественном месте, какое уважение в судьях, какая радость подняться со своего места и стоять перед хранящими молчание и вперившими взгляды в тебя одного, а народ сходится и растекается в круг оратора и проникается чувствами, какие ты внушаешь ему». Но я перечисляю хорошо известные радости, открытые и взором непосвященных. А ведь еще сильнее и бесценнее те, что запрятаны глубже и доступны лишь говорящему. Если он выступает с хорошо обдуманной и тщательно отделанной речью, то и в том, как он ее произносит, и в его радостных переживаниях есть особого рода непоколебимость и твердость. Если же он оглашает не без некоторого душевного трепета произведение новое, только что завершенное, то самое волнение придает для него особую ценность успеху и обостряет испытываемое им наслаждением. Но ни с чем не сравнимое удовольствие выступление без предварительной подготовки и самое сознание смелости и дерзания. Страница 377. Ибо с дарованием происходит то же, что и с плодами на поле. Как бы долго за иными из них не ухаживали, и сколько бы труда к их выращиванию не прилагалось, приятнее все же те, что рождаются сами собой.